Запомни, I love you, love you, love you. Пойми, что I need you, need I love you. Запомни, I love you, love you, love you. Пойми, что I need you, need I love you. Знаю, страдаешь от боли, грустно, ты не хочешь понять. Снова далеки друг от друга, на расстояние мне наплевать. Все, что было, знай, ненарочно, но я не хотел тебе лгать. Эти сплетни, гордость подруги, как устал привыкать. Когда взлетит душа, быть может, ты тогда поймешь, тогда поймешь, но запомни навсегда, чиста к тебе моя любовь. Запомни, I love you, love you, love you. Пойми, что I need you, need I love you. Запомни, I love you, love you, love you. Пойми, что I need you, need I love you. Привет, а мне ведь не нужны слова, лишь действие укажет на тебя. Какую сторону ты выбрала, я или мой враг? Быть ближе ко мне теперь нелегким будет твой шаг. Когда взлетит душа, быть может, ты тогда поймешь, тогда поймешь, но запомни навсегда, чиста к тебе моя любовь. Запомни, I love you, love you, love you. Пойми, что I need you.